разговорились. Мы узнали, что они твердозаданцы. Вот еще одно словцо из тех страшных лет, неизвестное нынешнему читателю. Это лучше кулака, но хуже середняка. На них накладывали твердые задания, то есть обязывали в кратчайшие сроки сдать государству хлеб, внести столько-то денег, отработать столько-то дней. Выполнишь, могут дать второе твердое задание. Не выполнишь, могут раскулачить, посадить. Такой крестьянин перед властью был беззащитен. Его судьба целиком зависела от воли, вернее, от произвола активистов. Хозяин нам сказал, что его семью простили. За что простили, неизвестно. Но можно было догадываться, сколько треволнений довелось им пережить. «Голос отняли, голос отдали», — говорил хозяин. Юша старался его успокоить, а тот, по случаю предстоящего праздника, поставил на стол полбутылки самогону. Несмотря на поздний час и на усталость дороги, Юша и я отправились к озеру Светлояр. Идти предстояло 3 версты. Мы обгоняли медленно шагавших богомолок в белых платочках. Как и накануне, они двигались молча, наклонив головы. К ним присоединилось 2 активистов. Заговорили об опиуме для народа, о том, что им поручено взять кое-кого на заметку, как они выражались. Юша перебил их, сказал, что у нас серьезное задание записывать для науки, что они будут стеснять тех, кто будет нам рассказывать. Мысленно он посылал этих активистов ко всем чертям. Они ускорили шаг. Солнышко закатывалось, а люди шли и шли, видно, собираясь устроиться ночевать на берегу озера. Благо, было совсем тепло. «Скоро, скоро поднимемся на тот пригорочек и оттуда увидим», — шептал я самому себе в великом нетерпении. И поднялись. Предстало перед нами в зеленой низине, воспетое Пришвиным, голубое око с белыми березовыми ресницами. Да, голубое и круглое, словно огромный глаз. А березы при закате были розовые, и росли они вдоль одной стороны озера, а на другой — поднимались 3 невысокие, поросшие соснами горы. Издали было видно, что народу на них толпилось полным-полно. Мы направились к тем горам, подошли ближе и убедились, что люди там собрались совсем разные. На одной горе предприимчивые кооператоры открыли торговлю с наскоро сколоченных лотков, продавали пряники, печенье, семечки, воблу. У лотков толпились девчата, но не в белых платочках, а в пестрых косынках, верно местные. Мы увидели знакомых активистов, но они не брали на заметку, а просто пересмеивались с девчатами. «Пойдем, нам тут нечего делать», — сказал Юша. Мы поднялись на соседнюю гору. Там молодец играл на гармошке. В кружок столпились парни и девчата. Смотрели, как 2 пляшут, поочередно выкрикивая частушки, постукивая каблучками. Нам полагалось записывать, ведь официально приехали-то мы сюда ради частушек. Я собирался добросовестно заносить в блокнот все, что слышал. И одновременно разочарование охватывало меня. Причем тут озеро Светлояр и священный град Китиж, обыкновенный сельский праздник. Я думал, что Юша сейчас вынет блокнот, начнет записывать, а он неожиданно сказал: «Идем на третью гору». Совсем стемнело. При свете костра мы увидели толпу. Все больше мужчин, молодых и пожилых. Молча и внимательно они слушали, как спорили двое. Один был седобородый, похожий на библейского пророка, старик. Отблеск костра горел в его глубоко сидящих глазах. Другой был много моложе, в военной гимнастерке, в брюках галифе. Когда-то на этой горе спорили между собой старообрядцы и православные. Теперь спор шел иной. Есть Бог, нет Бога. Старик говорил страстно, убеждал, порой поднимал руку к небу. Другой спорщик старался доказать свое. Один из его доводов был: Ленин не верил в Бога, а раз так, значит, все верующие — враги советской власти, их надо сажать. Да, такова была участь православной церкви. Ее поносили, обвиняли, а верующие, лишенные возможности защищаться, терпели. Их арестовывали, ссылали за веру. И жила, и продолжала жить православная церковь, унижаемая, гонимая. Да, на берегу озера Светлояр шел спор о вере. И это было удивительно, необычно. Юша и я остановились, начали слушать. А шел спор насмерть. Ясно было, побеждал старик. В конце концов атеист злобно махнул рукой и отошел, бросая угрозы: «Недолго тебе разгуливать». Юша и я начали спускаться. До нас донеслось тихое, многоголосое пение. На склоне горы сидели женщины и пели. Сколько их было, неизвестно. В темноте различались только белые платочки. Они пели молитвы, духовные стихи, пели заунывно, тягуче. Вокруг стояли люди, слушали. Постояли и мы, потом спустились к озеру. На берегу тоже стояли люди молча и недвижно. Здесь, в темноте, различалось лишь множество белых платочков. Все стояли к озеру лицом. Я понял, они ждали, ждали услышать звон колоколов, лицезреть невидимый для грешников град Китиж. Они верили страстно, непоколебимо, что поднимется из омутов озерных дивный белокаменный град. Юша потянул меня за рукав. Мы подошли к самой воде и тут увидели совершенно невероятное. От поверхности озера шел слабый свет. Я услышал шорох в камышах, всмотрелся и увидел старуху. Она ползла на локтях, перебирая траву руками. За нею ползли другая, третья. Сколько их было, неизвестно. Темнота скрывала. Они дали обет проползти вокруг всего озера. Юша опять потянул меня за рукав. Нехорошо глазеть на верующих с любопытством. Мы стали подниматься на ту гору, где в темноте женщины в белых платочках пели молитвы. Юша свернул в сторону, выбрал кустарник, и мы с ним прилегли рядышком поспать хоть на 3 часика. Благо, ночь была теплая и звездная. Я собрался перебрать в памяти все переживания того вечера, но тотчас же уснул. Юша разбудил меня, когда солнышко еще стояло совсем низко. Мы спустились к самой воде, умылись, огляделись. Опять ползли старухи. За камышами не было видно, сколько их ползло. Нехорошо было на них смотреть. Мы поднялись. Обе горы, где торговали и где плясали, были пусты. А та гора, где женщины пели молитвы, по склонам между стволов сосен, усеяла спящими. На светлом озере курился туман. Едва различались березы на противоположном берегу. Мы походили по горам. Люди поднимались, разводили костры, готовили пищу. Издали слышалось пение молитв. Что нам делать? Зашагали в село. Отошли немного, встали, оглянулись. В последний раз увидел я голубое око с березовыми ресницами. Озеро Светлояр. Там, на дне, прятался невидимый град Китиж. Не показался он нам грешным. Мы шли молча. Каждый из нас думал свою думу. Слышал я, что на следующий год по всем дорогам к озеру милиционеры и активисты устроили заставы, не пускали богомольцев, иных арестовывали. И до самой войны на каждый престольный праздник Владимирской Божьей Матери власти разгоняли верующих, а потом не до того было. Опять стали люди собираться, но споров о вере уже не устраивалось. Приходили к озеру матери и жены ратников, молились за них, чтобы вернулись живыми и невредимыми. А после войны зачастили к озеру школьники старших классов со всех окрестных мест. Будто попьешь воды из озера и экзамены благополучно сдашь. Расспросили мы с Юшей дорогу на Керженец и пошли шагать от деревни к деревне. Целую неделю ходили. Юша записывал частушки у девушек и у девочек, а я записывал у парней и у мальчиков. Сколько нежной поэзии теплилось в тех частушках, какие доставались Юше. Одну я и сейчас помню. Вот она. «Растет тополь выше окон, выше горницы моей. Умиленка русый локон, мой миленок всех милей». Я усаживался на лавочку, объяснял окружавшим меня мальчишкам и парням, что мне от них нужно. Они сперва пересмеивались, перешептывались. Потом самый смелый при общем хохоте заводил скоромные частушки. Я их запомнил много, но привести решаюсь лишь одну. Пионеры, пионеры, лаковые сапожки, это вас-то пионеры обосрали кошки. Сказки Юша и я записывали в две руки. Садились по обеим сторонам старика или старушки и строчили, как успевали. Вокруг собиралась толпа ребятишек. Сказки комические назывались и хохошками. Помнится, одну очень длинную мы записывали весь вечер и все следующее утро. Ее можно было бы озаглавить «Необычайные приключения недотёпы жениха, который никак не мог покакать». Сказка так завершалась. Молодых после свадебного пира отводят в спальню. Он набрасывается на нее и заливает ее своими экскрементами. Деревни, по которым мы шли, описаны у Мельникова-Печерского. Все они были старообрядческие. Курили мы втихомолку, питались из мирских мисок и пили из мирских кружек. По дороге видели развалины скитов. Вступили мы в область знаменитых керженских лесов. Вековые, как на картинах Шишкина, сосны обступали нашу дорогу. Говорят, что теперь все там повырублено подчистую, и растет чахлый березняк. На Керженец мы вышли у большого села Хахалы. Там три дня с утра до вечера записывали. Древняя старушка весь вечер напевала нам свадебные, похоронные и другие песни. В Хахалах я чуть не купил лодку. Задумал в одиночку за двое суток спуститься по Керженцу до самой Волги. Так когда-то спускался Короленко. Мужики уговаривали, лодку продавали дешево. Говорили, что в Лыскове на Волге я ее продам в 10 раз дороже. А я не решился. И не потому, что одному было страшно плыть, а вдруг спросят у меня в Лыскове документы, да как я на Керженец попал, да еще бдительный начальник, посмотрев на мое удостоверение личности, задаст мне вопрос: «А князь Голицын вам не родня?» Так и вернулся я с Юшей в Семенов, где нас радостно встретила, изнывавшая от скуки, его жена Катя. В Нижнем Новгороде мы расстались. Всегда жил во мне эдакий чертенок, страсть к походам и путешествиям. Юша с Катей вернулись на поезде в Москву, а я поплыл на пароходе вверх по Оке. Денег у меня оставалось достаточно. Я купил билет 1-го класса до Мурома, да еще в пароходном ресторане заказал единственный раз в жизни стерляжью уху. Целый день я ходил по Мурому от одного храма к другому. Обидно, конечно, что мне, увы, не с кем было поделиться своими впечатлениями от красоты церквей сплошь 17 века, от бесконечных заокских далей и от великолепного городского музея и не менее великолепной картинной галереи, когда-то собранной несколькими поколениями графов Уваровых, чье имение Карачарова было над самым Муромом. Это то самое Карачарова, откуда происходил Илья Муромец. К вечеру сел я на поезд во Владимир, забрался на третью полку, Но среди ночи меня разбудила ругатня, крики. Одни пассажиры вылезали, другие влезали.